рассказ пятый, место действия которого Скифия, а главного героя в этом рассказе нет. Поход Дария в Скифию около 512 года до нашей эры. По взятии Вавилона Дарий предпринял еще и поход на скифов. Дарий возымел желание наказать скифов за то, что некогда они вторглись в Мидию, в сражении разбили мидян и тем самым первые учинили обиду, а всего власти их над Азией было 28 лет. Так начинает Геродот свой рассказ о скифах. Три сказания о начале скифского народа. Египтяне называют себя и фригийцев самыми древними народами на земле, а самым молодым народом на земле себя называют скифы. Появился этот народ на свет, говорят, всего лишь 1000 лет назад, пишет Геродот. А как он появился? О том есть три сказания. Первый рассказ передают скифы. Они говорят, что первого человека в этой земле звали Таргитай. У него было три сына – Липоксай, Арпаксай и Колоксай. Однажды в поле они увидели, как упали с неба и врезали в землю четыре предмета, и все из чистого золота – плуг, ярмо, секира и чаша. Старший брат шагнул к ним, но золото полыхнуло жарким огнем и не подпустило его. Средний брат шагнул к золоту и тоже не мог его коснуться. И только младшему брату дались в руки четыре божественных предмета. От этого младшего брата и пошел скифский царский род, а золото это и до сих пор хранится в этом роду. Хранят его нарочно представленные люди. Спать они должны не под открытым небом, а только в палатке с сокровищем. Кто из них заснет под открытым небом, тот дольше года не проживет, поэтому скифы его не наказывают, а напротив дают ему столько земли, сколько можно обскакать за день, чтоб последний свой год жил он в довольстве и счастье. Второй рассказ передают греки, живущие на Черном море по соседству со скифами. Про золото, упавшее с неба, они ничего не говорят, рассказывают, будто бы Геракл, возвращаясь из дальнего странствия, забрел в Скифию и здесь встретил удивительную женщину, которая выше пояса была женщина, а ниже пояса змея. Женщина эта родила ему трех сыновей, а Геракл, уходя, оставил ей свой лук, приказав, кто из троих сможет натянуть этот лук, тому и властвовать над этой страной. Только младший брат и смог натянуть Гераклов лук, от него-то и пошел скифский народ, а от братьев его пошли народы соседние – агафирсы и гелоны. Третий рассказ передают как скифы, так и греки, и Геродоту он кажется самым правдоподобным. Говорят, что скифы издавна жили в Азии, рядом с массагетами, а у Черного моря жил тогда другой народ – киммерийцы. Потом массагеты потеснили скифов, а скифы потеснили киммерийцев, а киммерийцы бросились от них на юг, за Кавказ, в Малую Азию, а скифы бросились их преследовать, но сбились с пути и вместо Малой Азии вторглись в Мидию. Вот за это-то и хотел отомстить им царь Дарий. Отправляясь преследовать киммерийцев, скифы оставили в захваченной стране только жен да рабов, а чтобы рабы не взбунтовались, всем им выкололи глаза. Но преследование затянулось на 28 лет. Покинутые жены соскучились, взяли себе любовников из слепых рабов, родили от них сыновей, зрячих и сильных, и когда скифы вернулись из Мидии, эти юноши вышли против них и преградили им дорогу в свой край. Ни в конном, ни в пешем бою не удалось скифам одолеть своих соперников. Тогда один из скифов сказал: «Мы забыли, что перед нами не враги, а рабы и дети рабов. Отложим луки и копья, возьмем бичи и розги, и они побегут перед нами». Скифы поскакали вперед, размахивая бичами, и молодежь дрогнула перед ними, побежала и покорилась. С тех пор скифы постоянно живут в степи над Черным морем, а живут они четырьмя племенами: скифы-пахари, которые сеют хлеб и едят хлеб, скифы-земледельцы, которые сеют хлеб, но не едят, а продают, скифы-кочевники, которые не сеют хлеба, а разводят скот, и царские скифы, которые властвуют над всеми.